Глава 56. Леон. Он вышел в тот момент, когда Анжелика повернула по аллее вправо и перестала оглядываться, словно проверяя, насколько ошеломительным был произведенный эффект. Что ж, эффект действительно был, причем даже Леон удивился. Ведь вчера Филипп половину ночи мерил размашистыми шагами библиотеку и грозил прибить принцессу Хасийскую, а заодно и муху, который организовал ему такое незабываемое свидание. Сегодня свидание осветили с другой стороны, совсем чуть-чуть приоткрыв завесу над тайной, которую категорически отказался открывать Филипп. Почему эти двое прилетели, а не вернулись порталом? Ведь в пределах собственного мира эти двое могли открывать проходы в нужную точку, пусть даже и в несколько этапов. Дракон решил размять крылья, предпочтя возможность произвести впечатление благоразумию и здравому смыслу. Но Леона сейчас это занимало постольку-поскольку. Мимоходом отметил и тут же забыл. Важнее всего было донести до Ежени ту правду, которую по незнанию или специально исказила Анжелика. Она не совсем права про драконов. Девушка обернула, смерила Леона все тем же ошарашенным взглядом, каким провожала принцессу, еще несколько раз прошлась по нему глазами вверх-вниз, задержалась на тех прорехах до рубашки, что он не успел залатать магией, и принялась интенсивно стряхивать с него пыль и сор, словно он из-под земли выскочил, а не с аллеи свернул. В чем она ошибается? Продолжая похлопывать его по плечам и спине, словно он запылившийся ковер, скучающе спросила девушка. Жаль, он в тот момент не мог заглянуть в ее глаза. Мог бы попытаться определить, насколько ей важен ответ. Если дракон нашел свое сокровище, то его никто и ничто не заставит выбрать другую. А если не нашел, он никогда не согласится на замену. А как же ваши браки, что без истинности? И Жени застыла за его спиной, прекратив отряхивать белый шелк, а рука ее замерла где-то в районе позвоночника между лопаток. Тонкие пальцы почти не ощущались сквозь ткань. Только тепло, от которого медленно и томительно растекался жар. Если двое любят и готовы скрепить свой союз таинством, то боги даруют истинность в ритуале. Пальцы на спине дрогнули, прижавшись плотнее, а потом исчезли, оставляя после себя томление и пустоту. Хотелось вернуть все обратно, а еще лучше — полнее ощутить ту близость, которую они только что допустили. Хотелось развернуться и прижать к себе Ежени, обнять так, чтобы и ей стало жарко, чтобы сердце ее застучало быстрее. Развернулся, а ее уже нет рядом. «Полетели, нам еще опросники проверять», — раздалось сверху. Тонкая фигурка кружила над головой, умудряясь постоянно поворачиваться к нему лицом. Эх, оголтелые мысли в голове такое ему успели подкинуть, что даже стыдно становилось. «Нам? Я, конечно, от помощи не отказываюсь, но вчера ты об этом не упоминала. Скажи, а если я откажусь помогать тебе в отборе, что мне грозит?» Вместо ответа худышка сложила руки на груди и сурово свела брови к переносице. Выглядела она в этот момент ни капли не страшно, мило и трогательно, но намек был принят. «Кары бывают разные, но в твоем случае еще и суровые, потому что ты умудрилась нас всех обнадежить, что у нас получится завершить отбор в ближайшее время». «И?» «Да понял я, понял, уже лечу!» Обратился в дракона и подхватил хрупкую фигурку в лапы, а второй прикрыл от ветра и от любопытных глаз. Нечего кому ни попадя таращить глаза на его худышку. «А что не так с вашими забавами?» Комфортно устроившись в когтистой лапе, Ежени поглядывала вниз, просунув голову между пальцами дракона. Неугомонная. Ветер сорвал ленточку, растрепал прическу, заполоскал ажурным отложным воротничком. «Их же боятся все». «Не все, а только люди», — уточнил Леон. «Драконы просто не желают повторения старого... конфуза». «Расскажи!» Ежени теперь смотрела не вверх, а вниз, и в ее глазах полыхало такое любопытство, что даже все сплетницы, живущие в эти дни в замке Конфедерации, не смогли бы ее заткнуть за пояс. Колокол очень часто использовали для оповещения о нападении или какой-то еще беде. Это было 1000 лет назад и длилось столетиями, пока не наступил мир. Во времена бед драконы прилетали на зов колокола, чтобы спасать женщин, детей, стариков, раненых. Хочешь сказать, что драконов обходили беды? Драконы не начинали войны, они их заканчивали, но всегда же старались держаться подальше от конфликтов других рас и миров. Правда, не всегда выходило, но рассказ сейчас не об этом. Когда войны закончились и мир длился уже не один год, все короли нашего мира решили организовать всеобщий праздник. А что может быть лучшим поводом, чем свадьба? Леон услышал, как и жени фыркнула, и улыбнулся. Сам не так давно фыркал на отца, когда тот уговаривал его на этот отбор. Башня, в которой они должны были встретиться с Шунисом и близнецами-катаронами, приближалась слишком быстро, так что пришлось повернуть чуть левее и пролететь мимо. В конце концов, разговор еще не окончен, и хочется еще немного поносить девушку в лапах. Устроили для свободных принцев отбор наподобие этого, только в тот раз все было масштабнее, поэтому все согласились, что драконьих забав будет достаточно. Нашли древний традиционный колокол, выстроили девушек и принцев друг напротив друга и ударили в колокол дважды. Разве не один раз нужно? Случайность. Тот, кто дергал за веревку, сделал это машинально, привык за время войн бить несколько раз, и в этот раз ударил сначала два раза, а потом еще несколько. И что было потом? Все драконы принялись искать своих истинных? Леон тяжко вздохнул, выдержал паузу, во время которой худышка принялась ерзать на ладони, к удивлению Леона, вызывая щекотку, а затем ответил. Драконы решили, что началась война или пожар, и принялись спасать всех женщин, что были рядом, хватая по двое, по трое, охапками. «А благословление богов как же? Драконы что, стали многоженцами?» — захихикала девушка, видимо, представив, что происходило на том отборе.